Глава 3. Друг людей. Любить братьев – это основная сущность жизни каждого христианского труженика. Но не менее существенной является любовь ко всему человечеству. Соломон сказал, кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. И кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Бог – Творец всех людей. И никто, кто не любит или не пренебрегает кем-нибудь из них, не может быть достойным служителем Его. Человек согрешил, это верно. Но вот падший человек оказался предметом искупительной любви, и Господь, искупивший человека, сам был человеком, подобным другим людям. Он постепенно рос от детства до полной зрелости. Когда же Бог приобрел мужа желаний в личности своего сына, и когда он превознес его, посадив одесную себя, церковь оказалась в нем новым творением. Когда вы действительно достигаете понимания Слова Божьего, тогда вы представите себе, что выражение «дети Божии» не столь значимо, как выражение «человек». Тогда вы поймете также, что цель Божия и избрание ставят себе целью прославить человека. Когда вы смотрите на место, которое занимает человек в целях Божиих, когда вы станете рассматривать человека в фокусе всех его помышлений и желаний, тогда вы посмотрите, как Господь смирил себя, чтобы принять образ человека, и тогда вы научитесь высоко ценить человечество. Когда наш Господь был на земле, Он сказал: «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Он сказал, что Сын Божий пришел послужить людям. Здесь мы видим отношение Господа к человеку. Серьезнейшим недостатком многих, трудящихся в деле Христовом, является недостаток любви к человеку, недостаток уважения к человеку и умение представить себе ценность человека в очах Божиих. Сегодня мы чувствуем, что достигли больших высот, если уже начали любить детей Божиих. Но достаточно ли этого? Необходимо умножить любовь, необходимо своей любовью охватить всех людей, необходимо видеть, что все люди драгоценны у Бога. Нет сомнений, что вы заинтересованы в некоторых особенно интеллигентных людях, в некоторых, которые в том или ином отношении являются выдающимися. Но вот я хотел знать не то, что вы заинтересованы в людях в необычной мере, а что вы заинтересованы в человеке. Это вопрос особой важности. Фраза «Сын человеческий пришел» заключает в себе прежде всего то, что Господь был весьма заинтересован в нем, что Сам стал человеком. До какой же степени вы заинтересованы? Может быть, вы думаете, что не имеет большого значения, в какой степени вы заинтересованы тем или иным человеком, или, может быть, не следует обращать большого внимания на того или другого. Но как же смотрит Господь на этих людей? Он пришел в среду людей, как Сын Человеческий. Он так ценил человека, что Сам стал человеком, чтобы полнее и шире послужить Ему. Поэтому весьма удивительно и весьма печально, что многие дети Божии слишком мало заботятся о людях. Братья и сестры, постигли ли мы значение слова «Сын человеческий пришел»? Это слово означает, что Христос заботился о всем человечестве. Совершенно ненормально, если мы заботимся только о немногих. Интерес к человеческому роду – это основное требование, предъявляемое каждому христианскому труженику, который не должен проявлять интереса только к определенной части его, ибо так возлюбил Бог мир. Любовь Его объемлет всех людей. Такова должна быть и наша любовь. Мы не должны ограничивать наши интересы к Его детям или кому-то частному классу людей, но мы должны проявлять любовь ко всем. Годы обучения приучили нас к тому, что мы говорим о некоторых людях как о братьях, а о других людях как о просто людях. Но, может быть, мы уже начали ценить тот факт, что некоторые люди – это действительно наши братья, И научились ли мы дорожить и тем старым фактом, что все люди – это просто люди? Увы, многие из тех, которые открыто признают, что они служители Господа, никогда еще не открывали своих сердец для своих ближних. И если бы мы могли глубоко зафиксировать внутри себя, что Бог – наш Творец, и что все люди – Его создание, как же тогда мы можем пользоваться преимуществом перед другими? Если в общении с другими людьми мы ищем собственных выгод, тогда наш труд обладает весьма ограниченной ценностью в глазах Божиих, несмотря на то, что внешне он может быть очень велик, ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Ради человека Господь Иисус пришел на землю. Он пришел ради особой цели, чтобы послужить человеку. Это был тот снедающий интерес к человеку, который побудил его оставить небеса и спуститься на землю, чтобы послужить людям, вплоть до того, что он отдал свою жизнь ради искупления их. Побуждающей силой оказалась страстная любовь к людям. Его служение – это результат любви к людям. И потому что любовь его была безграничной, он мог служить людям до крестной смерти. Если вы попытаетесь проповедовать Евангелие еще не спасенным, но вас никогда не касались слова «И создал Господь Бог человека так, чтобы вы стали приближаться к людям, как к своим друзьям», если у вас не более, нежели случайный интерес к людям, тогда вы не способны проповедовать Христа, как жертву умилостивления за многих. Вам необходимо понять, что Бог создал человека по образу своему, что он чрезвычайно дорог в очах его. До тех пор, пока человек не окажется предметом любви, мы не сможем послужить людям. У многих христианских тружеников, в общем, скверное отношение к людям. Они считают их бременем, порой они обижаются на их дела и не могут простить им. Как же мы сами по природе грешники можем сомневаться и не прощать грешников? Как же мы не можем понять их слабости и недостатков? И как мы можем не дорожить ими, если знаем, что они драгоценны у Господа? Он, добрый пастырь, может все забыть и отправиться на поиски заблудшей овцы. Дух Святой может разыскивать потерянную драхму. Отец может приветствовать блудного сына. В притче, которая записана в Евангелии от Луки, мы видим, что любовь Божия может расходовать себя свободно для искупления одной души. Неужели мы не в состоянии видеть интенсивность и любви Божией к человеку? Братья и сестры, в свете страстных забот Божиих о человеке, можете ли вы с безразличием смотреть на окружающих нас? Мы до тех пор будем лишены веской ценности в очах Божиих в служении Ему, пока сердца наши не станут просторнее, пока горизонты наши не расширятся. Нам необходимо видеть ту ценность, которую Бог придает человеку. Нам необходимо видеть человека в вечных целях Божиих. Нам необходимо видеть значение искупительного дела Христа. Без этого напрасно представлять себе, что достойное наказание создания, как вы и я, могут иметь часть в великом деле Божьем. Как же можно воспользоваться человеком для спасения души, если он не любит этой души? Если бы только можно было разрешить это основное затруднение в деле отсутствия любви, тогда уменьшились бы многие другие трудности по отношению к людям. Мы полагаем, что некоторые слишком уж невежественны, другие очень жестоки, но эти проблемы исчезнут, когда наша основная проблема, недостаток любви к людям, будет решена. Когда мы сойдем с пьедестала и научимся быть среди людей, тогда мы уже не будем презирать некоторых. Некоторые из наших христианских тружеников, воспитавшиеся в городе, посылаются в деревни для работы среди крестьянства и превозносятся над ними. Но как это не похоже на Сына Человеческого, который пришел, чтобы послужить всем? куда бы вы ни отправились проповедовать Евангелие и не будете поступать как сын человеческий, вы потерпите урон в своей миссии. Если вы работаете среди других с каким-то снисходительным отношением к ним, не ошибайтесь относительно снисхождения и Христова смирения. Сознательное снисхождение – это поддельное смирение. Истинное же смирение – бессознательно. Когда Христос пришел в среду людей, Он пришел как истинный человек. Он жил среди людей как истинный человек. Многие христиане-труженики, когда они трудятся среди людей, производят впечатление, будто они оказывают другим свое расположение, обращаясь с ними. Наше поведение никогда не должно заставлять других чувствовать, что мы отличаемся или превозносимся над ними. Если мы не можем быть сынами человеческими среди людей, мы никогда не сможем быть и служить по-настоящему людям, а также производить впечатление на них. Если мы не можем быть сынами человеческими среди людей, мы никогда не сможем быть и служить по-настоящему людям, а также верно служить Богу. Труженики Божии должны вполне освободиться от своего «я». Им необходимо быть несознательно смиренными. Не знающий и не спасенный человек не отличается от вас и от меня в других отношениях, а только тем, что и у меня, и у вас имеется свое ясное определенное место в целях Божиих, а у него свое место в искупительном деле Божьем, как и у вас, и у меня, и он обладает известной потенциальностью для Бога, как вы и я. Может быть, вы скажете, что незнание других не составляет никаких проблем для меня? Трудности мои возникают, когда я прихожу в соприкосновение с вероломными людьми, с людьми безнравственными. Но каково же должно быть мое отношение к ним? Вам необходимо оглянуться на собственную жизнь. Где же вы были, когда благодать Божия нашла вас? И где вы сегодня по благодати Божией? Если в каких-то отношениях вы являетесь другим человеком, то это только дело Его благодати. Подумайте о том, что совершила для всех нас и для вас благодать Божия. Когда вы смотрите на Его благодать, вам остается только смиренно склониться перед Ним и сказать: «По природе я такой же грешник, как и они, но по благодати я уже спасенный грешник». Размышление над тем, что совершила для меня благодать Божия, никогда не будет надмевать нас. Оно будет всегда очень низко помогать нам склоняться перед Ним. Если ты отличаешься от других, то кто же сделал тебя другим? Что же имеешь ты, чего бы ты не получил? Но если ты получил это, то почему же ты не воздаешь славу тому, кто дал тебе его? Самосозерцание всегда ударяет нас рикошетом, но нам предстоит всегда обращаться с любовью к грешникам. Если мы даже придерживаемся того мнения, что у каждого служителя Божьего имеются свои функции, нам не следует забывать, что как неразличные функции, все истинные служители Божьи подобны друг другу в том отношении, что они проявляют интенсивный интерес к людям. Если вы не находите удовлетворения в грешниках, если даже вы хотите избегать их, то чего же вы надеетесь достичь, проповедуя Евангелие? Удаляется ли врач от больных пациентов? Если мы ищем погибших, потому что пришли посмотреть на драгоценность для Бога в каждой единственной душе, тогда нам необходимо идти навстречу к ним, но не по долгу обязанности, а по принуждению непреодолимой привлекательности. Когда мы приближаемся к ним в стихийности любви, мы обнаруживаем, что неограниченные поля служения открываются для нас, и по милости Божией мы окажемся служителями Божьими. О, если бы мы могли рассматривать каждое живое существо как живую душу в ее неизмеримой привлекательности, нечто иное мы испытывали бы по отношению ко спасенным, если бы могли представить себя простыми людьми вместе со святыми. Нечто подобное мы бы испытывали по отношению к неспасенным, если на нас прольется божественный свет, и мы действительно станем рассматривать каждого человека как друга. Когда мы будем ценить их, а затем и любить их, тогда мы окажемся в гармонии с Господом и Его желаниями приобрести их для Него, чтобы они были материалом в Его руках для основания Церкви. Если же вы или я станем пренебрегать какой-то человеческой душой, мы окажемся недостойными для служения Сыну Человеческому, потому что Его труженики – это служители людям, которые считают своей радостью служить своим ближним.